Мы начинаем очередной урок ТЭС 37. Страница МЭМ ГЭЙ 45, строчка 12. Мы продолжаем букву ссылки, букву ДАЛЕТ, ссылка ДАЛЕТ. И там он нам сказал, Ари говорит, что на странице Мем Далет, шестая строчка после запятой, мы начинаем оттуда немножко, что и вообще можно начать еще раз. Шестая строчка Ари, 44-я страница. Что вот то, что соединяет все игулим вместе. Это один кав, кав, который распространяется от Эйнсов. И теперь наша ссылка дала. И проходит в ОВР. И проходит. Двенадцать. Ухварья дата. Ше Эйн га Эдер Барухани. Улефизе и Евшар Кляль Ломар, что то Гагилуй, Дагайну Гаор, 13, Гамихудаш, Гамишталшель, Дерах Гамадригот, Недар Мимадрига, Гаришона, ואת ביותו לשנייה, ונעדר מהשנייה, ואת 14 ביותו לשלישית, כדרך דבר, דבר גשמי, העובר ממקום למקום. שזה לא ייתכן ברוחני, חלל. И эйн гаэдер 15 ногэгбо эла вэгэхрах шигу нишар бахоль мадрига у мадрига вадерех овро в мадрига виньян бияту ле мадрига зэстин 16 гашния доме лемадлик нер минер ше эйн гаришон хасар кляль. Очень и очень важнейший принцип Каббалы, я бы сказал, он сейчас нам рассказал здесь, который постоянно надо это иметь в виду и сделать, чтобы он довести его понимание до автоматизма и ощущения. 12. Ухварья дата, и ты уже знаешь, ше эйн га эдер барухани, что нет исчезновения в духовном. Улефизе, и в соответствии с этим. И евшар клаль ломар, совершенно невозможно сказать, что то гагилуй, что то раскрытие. Дагайну, то есть, гаор 13, гамехудаш, то есть, обновленный свет. Амишталшель дереха мадригот, который распространяется, развивается, который при прохождении этих ступеней. Неедар ли мадрига решена, чтобы он исчез из первой ступени. Ваэт биято лишняя во время его поступления, прихода ко второй. Венедар мигашния, чтобы он исчез из второй ступени. Ваэт 14 биатола ашлишлишит во время его приход к третий. Кадерех давар гашми, как это в материальных вещах, в материальные вещи, гауверми маком ламаком, которая проходит от одного места к другому. Шезе лоитахен берухани хляль, что это совершенно невозможно в духовном. Кейн гаэдар 15 ногэкбо, ибо исчезновение не имеет места в нем. Эла ваэхрах гу шигу нишаар бахоль мадрига у мадрига, но с необходимостью шигу нишаар, что он остается, этот свет, который возник, который преобразовывается. Бахоль мадрега у мадрега, в каждой ступени. Бадерех овро бамадрега, по пути его прохождения поступенчато. Вейниан биатолы мадрега 16 ашния. И аспект прихода, его прихода ко второй ступени. Доме лемадлик нер минер, оно подобно зажиганию свечи от свечи, от другой свечи. Шаэйн аришон хасер клаль, что первое совершенно ничего не теряет. Дословно, ничего в ней нет у нее никакой недостачи. А того, что она зажигает другую. Точка. Это кажется просто. Это можно говорить об этом сколько хочешь, а ощутите это понимание этого. Это совсем другое дело. 16 после точки. Баофен. Шегиулу гелуй гаор. Габа леэйзо мадрега. 17 шебаулама асия. Захуво микодем коля мадрегот шебауламот. Шебен гаэйнсов. Шелемалами цимцум. Ад Амикабель 18 анимца Баулам Асия. Очень-очень важно, нам рассказывает. 16. И что бы ты ни слушал, все равно как будто в первый раз должно быть. Я сейчас ощущаю, как будто в первый раз. Совершенно каждое что, слово, что он говорит, опять заново. На другом уровне, но совершенно обновленным надо быть, когда ты занимаешься, каждый раз, когда ты занимаешься каббалой. Я знаю, нет, я услышал, нет, обновленным полностью. Баофен, 16, таким образом, шегилуй гаор, что раскрытие света. Габаала изо мадрига, которая приходит из какой-то ступени. 17. Шебаулама Асия, что в мире Асия. Захуво удостоились ее, его, этого света. Микодем, прежде этого. Кольга мадригот шебауламот, все ступени, которые есть в мирах. Шебен гаэйн сов шелемала и цимцум, что между Эйнсофом, который выше Цимцума, Адам и Бакабель до получателя, 18, получающего, 18 Анимца Баулам Асия, который находится в мире Асия. Понятно, что это одно, один и тот же ответ, в принципе, один и тот же аспект, что ничего не теряется в духовном, и все, весь свет, который проходит, он проходит через все ступени, остается там, на том уровне, на котором он и проходит там. 19. Улефизе. Немца. Шигара такав гайошер. Мухрехат. Мухрахат. Лавор. Дерхакилим. Дейгулим. Легиот шевхинат 20 гакилим деигулим кидмулакав вакилим деигулим яцу техев им гацимцу аваля килим деиошер яцу ахарках 21 им гакав Валькен геаразо гауверет бейнеген лозаза лозиза мишам леулам кмо шекату шеэйна эдер барухани. Девятнадцать. Улефизе, а в соответствии с этим немца находим Шагарат Акав Гайошер, что свечение Кава Йошера Мухрахат Лавор Дереха Килим Де Игулим обязана пройти через Килим Игулим Легьот Шепхинат 20 Гакилим Де Игулим Кидмол Клакав, так как аспект килим и гулим кидмула кав предварили кав. Шага килим да и гулим, что килим и гулим яц у техев и мацинцум вышли сразу же с цимцумом. Появились сразу же с цимцумом. Так, когда вышел свет, из этого пустого пространства остались игулим. То есть, кликилим да игулим. Килим остались. Аваль хакилим да йошер, но килим йошера Яцу Ахарках и Макав вышли затем, впоследствии, с Кавом. Валькен, и поэтому, 21. Гаразо Аоверет Бейнеем, то свечение, проходящее между ними. Лозиза Мишам Лолам, оно не передвигается оттуда никуда, оно не шелохнется дословно оттуда никуда, то есть оно никуда не передвигается оттуда, оно остается там навечно. Кмошекату. Как написано? Шеэйн гаэдер барухани. Что нет исчезновения в духовном. 22. Од царих шетейда шебейнян гишталшалут гаор мимаком лемаком гаамур еш бет бхинот гашара 23 бемикомот гаавара. Двоеточие. 22. От царих шетейда еще необходимо тебе знать. Шебейняна и шталшалут гаор. что в аспекте развития, продвижения света, мимаком, лемаком, гамур, сказанном от места до места, как сказано, еш бет пхинот ашера бимакомот авара. Есть два аспекта, которые остаются вместе, в местах прохождения. Двадцать три после двоеточия. Бхина ахад ги ашара баквиют шапируша гу шамитаревет умитхаберет. 24. По органимца миквар бамадрега умитьяхадим леяхад леахад шедумим кмо шагаю тамиде даварахад. Уфхина шния еш 25. Ашерги рак ашера оверет кломар шейна митаревет умит яхедет бифхинат ор гамаком ледавар эхад. 26. Эла немцет шама мецуенет кивхина миюхедет лецма. Точка. Он дает добавочную, дает информацию. То есть он нам говорил о том, что свет, который проходит сверху от одной ступени к другой ступени, что нет из исчезновения. А сейчас он дает нам еще два аспекта, которые есть в том свете, который проходит там, который там остается. Но два аспекта, два момента есть, как он там остается при прохождении. 23 после двоеточия. Вхина, бхина, ахат. И первый аспект. Ашейра баквиют, что он остается постоянно. Свет, который, да, проходит через эту ступень, он остается там постоянно. Такое название есть, понимание есть. Ашейра баквиют. Шапирушагу, что это означает? Шемитаревет, что он смешивается, умитхаберет и связывается. 24. Баора немца микварба мадрега, со светом, который остался, который находится уже прежде, от прежнего времени. В ступени. Умит яхади леха, и они соединяются в одно. Шедомем кмо шегу шегаю митамид даварехат, что они подобны, подобно тому, как будто они уже постоянно представляют собой одну вещь. Постоянно одна вещь есть. Один объект. Увхинашния. А второй аспект в том ешь, в том состоит. 25. Ашерги рак ашера ау оверет, что этот только остается, что он остается только при прохождении. Кломар, то есть шейнамитаревет, что это не он, не он не, как мы говорим, что он не смешивается, умит яхедет и не объединяется. Бифхинат ор гамаком в аспекте с аспектом места, того с аспектом света того места, я, со светом того места ледоварехат, который он проходит. На ледоварехат в один объект, как бы, в одну вещь. Он не становится одним со светом того места, которое он проходит. А просто проходит. То есть он есть, понятно? Он есть, но он не смешивается и не соединяется. Он как бы остается проходящим. Понятно? 26. Элане нимцет шамано находится там, мецуенет обозначенным кивхина мюхедет лацма, как аспект, который особенный сам по себе. Дальше. Очень важная вещь. Точка. Везе машмияну гарав. Шеото ор гакав. Гаувер. Дерех 27 мадригот айгулим. Эйно мифхинат гашара баквиют. Эла рак бифхинат гашара уверет леламед. 28. Ше эйна митаревет им орга игулим лифхинат лифхина ахат. Эла шенимцет шама мецуенет бифхината. Очень важно. Теперь он говорит, на теперь он объясняет нам, к чему это он прилагает. 26. После точки. Везе машвияну гарав. Это сообщает нам рав. Шеото ор гакав. Что этот свет кава. Гаувер, который проходит. Дерех 27 мадригот гаигулим, через ступени игулим. Эйноми финат гашара беквиют. Они от того типа, что остается в постоянстве. Постоянно, что он остается там при прихождении. Эйла рак бифхинат гашара уверет, но только лишь как тип прохождения, остающийся при прохождении. Все они оба остаются, правильно? Мы говорим, нет, ничего не теряется духовным. Но он все время как бы проходит через них. Леламед, чтобы учить, что это учит. 28. Шейно митаревет им орой гулим левхинахат, что он не смешивается со светом и гулим в одно целое. Эла шенимцет шамано, что он находится там, мецуенет, обозначенным бифхината в своей собственной значимости, то есть в своем собственном аспекте. Сохраняет свою индивидуальность, свое качество, точка. Везе шемидаек 29 гарав. Бамила в овер в авен. И это то, что рав уточняет, 29. Бамила в овер, словом, и он проходит. В авен, и пойми. Понятно? Поэтому он им говорил, и проходит. А теперь имей в виду это вот это, что он нам рассказал, это маленькое виденице. И что, когда говорится, и проходит, что имей в виду вот это именно. Не смешиваясь. 30. Витаам гадаваргу мипней шаор шебакав гу кодем леор шебайгулим. Шегарей гайгулим мекаблим. 31 оротейгем. Рак ми ор гакав. Валькен ор гакав хашув бегарбе. Ми ор гайгулим. Валькен эйно митарев им ор 32 гайгулим. Каналь. Точка. Он объясняет нам теперь, как это, почему это. 30. Вета амада варгу. И смысл этого в том, что мипнейшега ор шебакав, что так как свет кава, гу кодем ле ор шеба игулим, он прежде света, что вигулим. Правильно? Вигулим свет вышел. Правильно ли? А потом вошел кав. Так или нет? То, что было до цинцума, это другое дело. И после цинцума остались килим. Это да, килим и гулим остались. Но тогда зашел кав. Теперь как свет заходит первый кав. Как свет. Понятно? Свет кава. А теперь нам будет понятно, что мы раньше не могли понять, что он нам говорил. Помнишь? И в Эцхаим. Мы не знали, кто первый. Помнишь, он говорил нам иногда, что Руах, как же может быть Руах первый, когда, так, когда и Нефеш раньше, помнишь? Угу. А теперь нам понятно, что когда, конечно же, сначала пришли Игулим, когда, я имею в виду, возникли Игулим, но Игулим как Келим, правильно? Потом свет удалился, а после удаления света остались Игулим, так? А Игулим это как Нефеш. Так мы его так называли, как Нефеш. Но теперь свет удалился. И теперь приходит Ор Яшар. Ор Яшар это Рох. Понятно? И теперь приходит, первым приходит теперь Рох. Помнишь, мы говорили, как возможно, что Рох приходит теперь первым? Да? Угу. Что теперь приходит Ор Яшар. И поэтому он и говорит, что причина, а дело в том, он говорит, 30, мипнейшега орше бакав, что свет кава, гу кодем ла орше байгулим, он предваряет свет игулим, свет, который в игулим. Шагарея игулим и каблим, что вот игулим получают 31 оротейгем свои света, рак ми оракав, только от света кава. Валькен оракав хашув бегарбе миор айгули. А поэтому свет кава, он гораздо важнее света игулим. Валькен эйно митарев им ор 32 айгулим. А потому он не смешивается со светом игулим 32. Каналь, как сказано выше. Понятно, да? Теперь почему. В оргакав некра оргаруах. В ор айгули некра ор анефеш. А ор кава называется в оргакав некра оргаруах. А свет кава называется свет руах. В орга игулим, а свет игулим, некра орга нефеш, называется свет нефеш. 34. Отхей. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. На страницу Мемдалет. 44. И седьмая строчка у Ари после запятой. Как он нам говорил, что этот кав, который распространяется от Эйн Сов, мы говорили, и он проходит, это мы уже учили, в ее реда и спускается. Вот это он нам хочет рассказать, что он спускается, этот кав. переворачиваем страницу обратно, переворачиваем ее на следующую страницу, Мем Гей, 45-я и 34-я строчка. Что значит «и он спускается»? От Гей, 5-й, Коль гагит, коль гит паштут, ор эль йон ленея цаль, мехона башем ерида, ше амашмаут ги, ше кмо шемит пашет, 35, кен голех умит ава, точка. Умитаве. 34. Гей. От гей. Коль гит паштут ор эльйон лене цаль. Все, всякое распространение высшего света к творению. Мехона, мехона бешем ирида называется именем опускание, да? Спуск. Спуск. Ше гамашмаут ги, что это означает? Ше кмо шемит пашет, что, что как он распространяется, 35, насколько он распространяется, кен голеху мит аве, также и он продолжает, по мере своего распространения, точно сказать, он и становится, нет, мит аве, он и огрубляется. По мере своего распространения он и утолщается. И утолщается или огрубляется. Одной подобие. Подобные вещи. Точка. Ухварья дата. Ше газах бьотер мехона мала. Ва ав бьотер мехона мата. Вихиван шегаор 36 голех умитаве вадерех гид паштуто имкен гу голех вайоред милемала лемата 35 после точки ухварья дата и ты уже знаешь шегазах бьотер мехоне мала что тот что тоньше называется называется высшим. Ва ав бьотер, а тот, что толще, мехуна мата, называется ниже. Вехейван шега ор 36 голех умитаве бадерах и паштуто. А так как свет голех умитаве постоянно все, как сказать, постоянно все, как сказать, все утолщается. Голех умитаве. Слово голех добавляется, он идет и утолщается, то есть дает голех, слово голех дает процесс, что он все утолщается по мере распространения бадерахит паштуто, по мере своего, по пути своего распространения. Так? И так как свет по мере своего распространения, по пути своего распространения все утолщается. Имкен, если так, гуголех вайорет, он все больше опускается, милемала лемата, сверху вниз. 37. Вета ам гагит авуд газот. Шагаор мекабель месибат гит паштуто. Гу мишум шигу мит пашет. Аль седер 38 далет абхинот. Шематхиль мифхина алеф. Ада шеба упогея бамасах анимца вифхина далет. Ве имкен гу голех умит аве 39 ки вхина алеф и азаха азаха михулан вахарега вхина бет вихуле адали вхина далет ди гава гава михулан 37 Вета ам гагит авуд газот. И смысл этого утолщения. Ше гаор мекабель бисибат гит паштуто, которое свет получает по причине своего распространения. Гу мишум это вследствие того, шигу митпашет, что он распространяется, аль седер 38 далет абхинот, по порядку четырех стадий, шематхиль мифхина алев, что он начинается с первой стадии, ад шиба, пока он не приходит, упогея, и не доходит, до, дотрагивается, и не касается, дословно. Бамасаха немца бефина далет в масаха, масаха, который находится в четвертой стадии. Понятно, да? Проходит, понятно, да? Первую стадию, вторую, третью, пока он не доходит до масаха. И поэтому он этим самым огрубляется. Вимкен гу голеху митаве. А если так, то он все больше утолщается. Тридцать девять киев хина алев гия заха микулан. Ибо первая стадия, она самая тонкая из всех четырех. Вахарега в хина бет, а за ней идет вторая стадия. Выхулы и так далее. Адли в хина далет до четвертой стадии ава микулан, которая самая толстая, грубая. Сорок вторая строчка. От, ссылка, буква от вав. Мы опять возвращаемся к предыдущей странице. Мем далет, 44-я. И в последней строчке у арии седьмой мы находим. То есть мы еще раз почитаем от запятой. И этот кав, как мы говорили, который распространяется от эйнсов, что он проходит, мы это учили, вайорет и спускается, мы это учили сейчас, вынимшах и притягивается, вот это что он нам хочет сейчас рассказать. Миагуль элагуль от игуля к игулю. Дальше переворачиваем страницу на мем гей 45. Вав 42 строчка. 45 страниц. Вав. Гарат Йошер. Мидбатат Балашон. Венимшах. Вегарат Игулим. Балашон. Мид-агель. Очень важно, что нам говорит сейчас. Теперь мы будем хорошо это уяснить себе. 42-я строчка. Вав. Гарат Йошер. Свечение Йошера. Мидбатат выражается. Балашон в Нимшах. Выражается, так сказать, словом в Нимшах и притягивается. Так? То есть Йошер. Ну, одно и то же. Вы притягивается. То есть Йошер, когда мы говорим про Йошер, мы говорим притягивается, притянулся, притягивается. Вагарат Игулим, а свечение Игулим выражается словом Балашон Митагель, округляется. Понятно? Вот мы не знали, что такое округляется. Помнишь, мы учили, когда мы учили это распространение кава, помнишь, мы говорили, что кав немножко распространился и округлился. Что значит округлился? Округлился, значит, он распространился в Игулим. Теперь мы понимаем. Сорок четвертая строчка. От Зайн. Вверху строчка третья у Ари. Ад сиюм тахлит кулам. До предельного окончания всех. Понятно, всех игули. Точка. Ведера хакавазе и по пути через этот кав. Дальше читаем у Ари. Нимшаха ор вашефа. Протягивается, притягивается сферы, свет и изобилие. А царих лехолиха двоихадмегем. Необходимое каждому из них. Сайн. 44-я строчка. Внизу. Зайн. Гайну. То есть от Зайн Гайну вхина далет шиба игулим шиникрет никуда, а никуда гаимцаи. Точка. 44. Зайн от Зайн Гайну, то есть вхина далет шиба игулим. То есть он сказал нам до последней, до предельной, до предельного конца, при конца всех. Что это значит? Он объясняет нам. То есть до четвертой стадии Игулим. Шеникрет никуда гаимцаид, что называется средняя точка. Мы называем центральная точка. Но о, как она пишется здесь, она средняя точка. Усредненная точка. Точка. 44 после точки. Веги. Гамехуна. Гакадур. Гахомри. 45. Шебаоламазе. И она, эта центральная точка, называется Гамехуна. Гакадур. Гахомри. Материальный шар. Да? То, что мы называем земной шар, материальный шар. 45. Га. Шебаоламазе. Что в этом мире. Имеется в виду, конечно, силы, которые в этом земном шаре есть. Самое грубое, что есть во всем мироздании. Увхинат га ацилут шебаулам адам кадмон гаита Митпашетет. Следующая страница. Мем. Вав. 46. Строчка 8. Матхила. Адлоул адлоулам газе. Эла. Ахар. Шинасад синцум бет. Шеникра олам ганекудим. Азнит Алла Гасиюм 9. Де Ацилут Адам Кадмон. Рефинат никуда де олам габа. Ше Микома Нивхан Лемала Миолама Брия. Кмо 10. Ше Гидба Эр Бимикомо Бейзрат Ашем. Возвращаемся еще на предыдущую страницу Мемгей 45. 44-я строчка, нет, 45-я строчка после точки. Уфхинат, он уже нам сейчас рассказал, докуда доходят они, Игулим, что это центральная точка нашего, этого мира, и тогда он еще хочет к этому добавить что-то. Заодно, 45 после точки. Уфхината ацилут шебаулам адам кадмон. Аспект излучения. Ацилут не значит, что всегда ацилут. Излучение. Аспект излучения шебаулам адам кадмон. Шебаулам адам кадмон гаита митпашетет матхила, что в мире Адама Кадмона гаита митпашетет тхила, то, что было распространено сначала в мире Адам Кадмон. 8, строчка 8, следующая страница, Мемвав 46. Ад Леулам Газе, до этого мира. То есть он нам говорит, дал параллель еще Адам Кадмон. А Адам Кадмон то же самое, что оно было распространилось, это распространился он также, его излучение тоже до этой точки нашего мира. 8 после второй запятой. Эла ахарши насад цимцум бет. Но после того, как произошло второе сокращение, Шеникра Олама Некудим, который называется Мир Некудим. Не говорит здесь, просто мы подразумеваем, что мы немножко знаем. Азнитала Гасиюм, тогда поднялось окончание Сиюм, запомни это слово. Поднялся Сиюм, окончание 9, Адеацилут, Адам Кадмон. Излучения Адама Кадмона. Лефхинат никуда де улам габа. К точке, к аспекту точки грядущего мира. То есть парса, да, мира Ацилута, называется точка грядущего мира. Понятно, да? Что есть? Это и есть грядущий мир, о котором говорят, и религии говорят, и считают, что это какое-то место есть, куда они хотят попасть. Вот это ощущение того мира. Конечно же, душа тоже, она поднимается, безусловно, но это все место, которое соответствует по частотам света духовного с этой точкой. Доходит до этой точки. Шамикума нифхан лемала миолама брия. что ее место считается выше мира Брия, то есть крыше мира Брия. Кмо 10 шеид баэр вивекомо, как это будет рассказано в своем месте, Бейзрат Ашем, с Божьей помощью. 12-я строчка. Ссылка буква Хет 8. Поднимаемся наверх. 3-я строчка у Ари. И немножко просмотрим еще. А, теперь у нас восьмая, у нас Хэ. Теперь нам нужно опять возвратиться на следующую, на прошлую, на предыдущую страницу. Мэм, гей. И следующий, это следующий от у нас. Возвращаемся на страницу мэм, гей. Сорок пятая, да. И строчка шестая. Буква мем гей. Буква мем гей, то есть 45-я буква, страница тес. И там мы идем дальше. Шестая строчка. Начинаем сейчас. Будем начнем сейчас от Зайна. Еще пока шестая строчка. Коль олам вехоль сфера хлулим ми эсер сферот протиот у фратей протиот лаэйн кец. Точка. Шесть. Коль олам вехоль сфера. Каждый мир и каждая сфера клулим, клулими, эсер сферот протиет. Они состоят из 10 частных сферот. Упротай протиет и частных сферот от частных сферот. Леэйнкец до бесконечности. 7. Сферот де игулим макифот зо эт зо ки хи галдей бецалим. Сферот де игулим макифот зо эт зо окружают друг друга. Хи галдей бецалим, как лука, как луковицы лука. Как отдельные луковицы лука. Ну, неважно. Луковицы, они же луковицы называются, отдельные. Если возьмешь отдельные такое, она как луковица. Нет, луковицы целый лук, целого лука, скажем. Лук, если с него снимаешь его, ну, понятно, о чем разговор идет. 8. Строчка восьмая. От Зайн. Уари. Вегиней. Холь олам веолам. Еш бо ют сферот протиот. Вехоль сфера. Третье. У сфера протит. Шебахоль олам веолам. Калюль миюда сферот протей протиот. Вихулам ки галдей вецалим. Зе тох зе. Альдерех тмунат гальгалим. Канискар бесифрей тохниим. Возвращаемся на страницу Мемгей, 45-ю, строчка 8-я, от Зайн Уари. Вегинеи вот. Коль улам, веулам, каждый мир, еш бо ют сферот протиет, есть в нем 10 частных сферот. Вехоль сфера, и каждая сфера, следующая страница, мем вав 46-я, третья строчка, у сфера, то есть каждая сфера, когда два раза повторяется, мы говорим, переводим как каждая, у сфера, каждая сфера, протит, каждая частная сфера, шебахоль улам ваулам, что в каждом мире, калюль миют сферот протай протиет, она включает в себя 10 сферот частных, 10 частных сферот от частных сферот. То есть каждая частная опять есть свои 10 частных и так далее. Вехулам 4 к гальдею вецалим зе тох зе, и они все как сферы луковицы, луковичные сферы в луковице самой, одна в другой. Так? Как лучше, еще раз сказать, можно, как матрешка. Тоже можно сказать. Ну, понятно. Только луковица, она круглая, а матрешка не всегда она круглая. Она есть. Ну, в круглое имеется в виду. Потому что и гулим, они круглые, потому что свет эйнсов тоже он совершенный круглый. Альдерах тмунат агальгалим наподобие фигуры образа небесных тел. Канискарба сифрей тохниим, как упоминается в астрономических книгах. Вот. На этот раз мы закончили. Мы остановились теперь на строчка 12, строчке 12, страница мем вав. И начнем в следующий раз, Бизрат Ашем, с Божьей помощью, начнем с рассмотрения ссылки Хет.